Думаю, стоит прямо сказать ей во всем. Ей лучше меня знать, как поступить. Я думаю, что вы правы, ваше сиятельство. Для сеньоры письмо может оказаться очень важным. Наконец-то мы приехали. Слава Богу. Когда они подъезжали к дому, уже настала ночь. С удивлением заметили они необычное движение около дома. Огни, зажженные в долине, бросали яркий свет в потемках. Приблизившись, граф узнал, что огни эти разведены солдатами, которые расположились на биваке. Доверенный слуга ожидал приезда графа и, заметив его, тотчас подал ему несколько писем и просил пожаловать к сеньоре, которая ждала его с нетерпением. «Что здесь случилось?» — осведомился он. «Две полусотни прибыли сюда на закате солнца, ваше сиятельство», — отвечал слуга. «Так», — сказал он, слегка нахмурив брови, — «скажите сестре, что я сейчас буду у нее». Слуга поклонился и ушел. Молодой человек сошел с лошади и отправился в комнату Донны Клары, заинтересованный неожиданным прибытием войск в место, где, по-видимому, всегда царило спокойствие и где их присутствие было бесполезным. Глава 23. Запутанный клубок. Теперь вернемся к одному из наших действующих лиц, который до сих пор играл весьма второстепенную роль в этой истории. Но, как это часто случается, должно занять в нашем рассказе на некоторое время место в первом ряду. Мы говорим о графе Доне Стенио де Безарсуза, испанском гранде высшего ранга, губернаторе острова Испаньола и муже Донны Клары Пеньефлор. Граф Дон Стенио де Безарсуза был настоящим испанцем времен Карла V. Сухой, жеманный, спесивый, самонадеянный, всегда говоривший свысока, если вообще удостаивал кого-либо разговором, что с ним случалось очень редко, не по недостатку ума, а из ленности и презрения к другим людям. На них он никогда не смотрел иначе, как прищурившись и презрительно вздернув губу. Высокий, хорошо сложенный, с благородными манерами и очень изящными чертами лица, граф, несмотря на свою неразговорчивость, был одним из самых интересных мужчин при испанском дворе, а ведь их в то время было очень много. Женился он на Донне Кларе по расчету и из честолюбия. Но мало-помалу, любуясь очаровательной женщиной, на которой женился, смотря на ее кроткий взгляд, слыша мелодичный звук ее голоса, он влюбился в нее до безумия. Как у всех людей, привыкших сдерживать себя, страсть его к Донне Кларе приняла размеры тем более внушительные, что была безнадежна и оставалась в сердце несчастного человека, убежденного, что она никогда не будет разделена той, что внушала ему это чувство. Все знаки внимания Дона Стенио его жена решительно отвергала. Как и все отвергнутые любовники, граф, будучи ко всему же еще и мужем, обстоятельства обидны для личности, слишком ослепленный своими достоинствами, чтобы приписывать неудачу себе лично, стал искать счастливого соперника, кто отнял у него сердце жены. Конечно, графу не удалось найти фантастического соперника, который существовал только в его воображении. Это подало повод к ревности, тем более свирепой. Итак, граф ревновал не как испанец, так как вообще испанцы, что бы о них ни говорили, не заражены этой глупой болезнью, но как итальянец. И эта ревность заставляла его страдать еще больше, потому что он не мог выказать ее. Боясь насмешек, он был вынужден старательно заключать ее в своем сердце. Когда после его женитьбы на Донне Кларе, о браке которой с графом де Бармоном он не знал, его тесть, герцог Пеньефлор, был назначен вице-королем Новой Испании и дал ему место губернатора на острове Испаньола, Граф почувствовал большую радость. Он был уверен, что в Америке его жена, разлученная с друзьями и родными, вынужденная жить одна и, следовательно, подчиняться его влиянию, от скуки и от праздности, наконец, разделит его любовь или, по крайней мере, не отвергнет ее. Кроме того, на островах он мог не бояться соперничества среди местного населения, полудикого и полностью поглощенного страстью гораздо могущественной, страстью к золоту. Увы, он ошибся и на этот раз. Правда, Донна Клара, так же, как и в Испании, не давала ему повода для ревности, но навязать ей себя ему так и не удалось. С первого дня приезда на Испаньолу она обнаружила желание жить в уединении, предаваясь религиозным обрядам, и граф невольно был вынужден покориться ее неизменной решимости. Он покорился, но его обуяло бешенство. Ревность его не погасла, и, если можно употребить это выражение, она тлела под пеплом. Одной искры было достаточно, чтобы заставить ее вспыхнуть ярче и ужаснее. Кроме этого легкого неудовольствия, жизнь, которую граф вел на Испаньоле, была самого приятного свойства. Он властвовал в звании губернатора, видя, что все преклоняются перед его волей, за исключением жены, быть может, единственного лица, которое он желал бы подчинить себе. Он был окружен льстецами и самовластно распоряжался подчиненными. Кроме того, губернаторское звание приносило ему определенный доход, быстро округляя его состояние, в котором сумасбродство, совершенное им в молодости, произвели довольно серьезное опустошение. Былые бреши он старался восполнить как можно скорее, так чтобы не только их уничтожить, но и не дать возможности подозревать, что они существовали когда-нибудь. Между тем, любовь графа не остывала, а напротив, все усиливалось. Одной страстью он старался искоренить другую. Забота об увеличении состояния заставляла его терпеливо принимать равнодушие графини. Он уже начал думать, что испытывает к ней только искреннюю дружбу. Тем более, что Донна Клара со своей стороны была очаровательна во всем, что не касалось страсти мужа к ней. Она интересовалась, или, по крайней мере, делала вид, будто интересуется торговыми махинациями, в который пускался граф, по примеру своих предшественников, под чужим именем. Иногда, с той верностью суждений, которой обладают женщины, сердце которых свободно, она давала ему превосходные советы относительно дел очень скользких, чем граф пользовался, приписывая всю славу себе. Так обстояло дело, когда произошел эпизод с флебустьерами, рассказанный мажордомом дону Санчо Пеньефлору. Безумная борьба пяти человек против целого города, борьба, из которой они вышли победителями, возбудила в графе ярость, тем более сильную, что флебустьеры, оставляя город, увели с собой графиню в качестве заложницы. Граф понял, что он обманывался на свой счет, считая, будто его любовь и ревность угасли. За те 2 часа, что графиня отсутствовала, граф вынес нестерпимую пытку. Мучение усиливало то, что ярость его была бессильна, а мщение невозможно, по крайней мере, в тот момент. С этой минуты граф поклялся в неумолимой ненависти к флебустьерам и дал себе слово вести с ними войну не на жизнь, а на смерть.